но я не вижу их, а теперь пришел судить чужие грехи. Так и мы, забывая извечную истину, принялись воображать, каковы были наши герои. Но что объективно знаемо об Иване Грозном? Совсем немного. Остальное — слухи, предположения и информация, которую невозможно проверить по другим источникам. Доподлинно известно, что Иоанн IV родился 25 августа 1530 года, а умер 18 марта 1584 года, то есть не дожил 4 месяцев до 54 лет. Его отец Василий III до 50 лет не имел детей, ни законных, ни на стороне. Это обстоятельство порождало на протяжении всего правления царя тайные явные разговоры о его сомнительном происхождении. Практическая сторона подобного положения дел состояла в постоянном существовании оппозиции к государю со стороны родовитого боярства. На глазах малолетнего Ивана, великим князем он считался с 3 лет, во дворце происходило множество расправ над людьми. Присутствие смерти вокруг него со всеми неприятными, сопровождавшими ее вещами, стало обыденным явлением. Грубые притеснения юного правителя со стороны знати запомнились ему на всю жизнь. Субъективные факторы, как всегда, в истории совпадают с объективными. В том рыхлом, студнеобразном состоянии, при наличии сепаратизма в Новгороде, Пскове и на окраинах страны, Россия не могла существовать. Апогей очередного этапа закручивания гаек как раз и пришелся на эпоху Грозного. Реальных возможностей у центральной власти было маловато, поэтому, возмужав, царь брал в основном на испуг, на чрезмерную жестокость, он не давал своим врагам опомниться, трезво оценить обстановку и вдруг обнаружить, что никакой силы особой за спиной монарха попросту не имеется. Недаром Дженкинсон в своих воспоминаниях отмечает, что Иван был прекрасным актером, умевшим сыграть и проигрышную роль. В конце своего правления он сильно болел. Иностранцы полагали от величайшей распущенности. Кому-то из них Иван однажды похвастался, что растлил не менее 1000 дев. Как бы то ни было, в последние месяцы его носили в специальном кресле из-за неимоверно распухших половых органов, уверяли, что от него исходило нестерпимое зловоние. Так или не так, не ведай. Есть версия, что Грозный был убит своим любимчиком, Богданом Бельским, по сговору с Борисом Годуновым. Богдан с 1571 года спал в комнате царя, и чем они там занимались, свидетелей нет. Но от близости к царю племянник Малюты особых привилегий не имел, ни титулов, ни вотчин. Как-то раз царь одарил, как уверяли, любовника португальским золотым и такой же огромной цепью, но это была сущая мелочь, а не настоящая награда. Иван скончался на руках Богдана Бельского, с которым сел играть в шахматы после бани. С ним случился приступ удушки, он попросту задохнулся, но, опять же, свидетелей тому нет. Возможно, Бельскому надоели притязания царя на ласки, а, возможно, все это вранье. Сам Богдан был растерзан толпой в 1611 году в Казани из-за попытки поддержать тушинского вора, то есть Лжедмитрия II. Знаменитый афинский мудрец Селон сказал самому богатому человеку древности, царю Лидии, Малой Азии Крезу, что счастье познается не потому, кто как жил, а кто при каких обстоятельствах умер. Во всяком деле следует смотреть на конец его, добавил многоумный грек. И действительно, Крез потерял богатство, державу едва, избежал лютой смерти на костре и завершил свои дни рабом персидского властителя Кира. Став правителем при немощном и слабоумном Федоре Иоанновиче, Годунов не жаловал своего якобы сотоварища Бельского по убийству. Какая выгода была самому Борису